говорил барин солдатам. Стал солдат хвалить свою шинель. Когда мне нужно спать, выстелю я шинель и в головах положу шинель и покроюсь шинелью. Стал барин просить солдата продать ему шинель. Вот они за 25 рублей сторговались. Пришел барин домой и говорит жене: какую я вещь-то купил? Теперь не нужно мне ни перины, ни подушек, ни одеяла. Постелю шинель и в головах положу шинель и оденусь шинелью. Жена стала его бронить: ну как же ты будешь спать? И точно, барин постелил шинель, а в головах положить и одеться нечем. Пошел барин к полковому командиру жаловаться на солдата. Командир велел позвать солдата. Привели солдата. «Что ж ты, брат?» — говорит командир. «Обманул барина?» «Никак нет, ваше сокородие!» — отвечает солдат. Взял солдат шинель, расстелил, голову положил на рукав, накрылся полою и говорит: «Куда как хорошо на шинели после походу спится!» Полковой командир похвалил солдата и дал ему еще на чарочку. А барину сказал: кто поработает да устанет, тот и на камне спит. А кто ничего не делает, тот и на перине не уснет.